Я перевез от купцов зеркало, купленное в Италии. Самолично гвозди вбил и повесил. Отошел, полюбовался, поправил немного. Надпись попробовал прочитать, да не получилось. Пусть висит. Пациенты смотреться будут, я поглядывать, вспоминая другие времена. Следующим днем я инструменты свои в порядок приводил. Чистил, кипятил. Надо продолжить заниматься врачеванием. Руки и голова практики требуют. Да раздумывал, не поехать ли к камню на берегу Клязьмы, не выкопать ли злато-серебра. В это время раздался стук в дверь. «Открыто, входи». К своему немалому удивлению я увидел Аристарха. На боку боярина висела подаренная мною несколько дней назад испанская шпага. Вот уж кого не ожидал увидеть. — Здрав буди, Юрий. — И тебе долгих лет, боярин. — Вот, по делам в городе был, навестить решил. — Проходи, боярин, садись. Прости, угостить нечем. Не живу я здесь. Дом только снимаю для работы. — Лечишь, значит, здесь. — Именно так. Аристарх встал, обошел комнаты. — А живешь где? — Недалеко отсюда. У бабки Ефросини комнату снимаю. — Так у тебя что, и жилья своего нет? — удивился Аристарх. — Не обзавелся пока? По-моему, старый боярин расстроился. Надо думать, что по его понятиям человек без своего жилья — личность несерьезная, вроде как бомж сегодня. И кроме того... Свой дом — показатель благосостояния, зажиточности. Аристарх сел. Закрутил ты голову дочке, Юра. О том не говорит, и сам вижу. То веселая, то плачет, и все из рук валится. Не была такою, пока тебя не встретила. А в чем моя вина-то? Я ведь не дворянин, предложить ей руку и сердце не могу, рылом не вышел. Да я бы и презрел условности, девку жалко. Мне уж, может, и недолго осталось, скоро с апостолом Петром встречусь. А ну, как она одна останется? Нельзя женщине одной без плеча мужского. Вижу, люб ты ей, сам-то что скажешь? И она мне люба, только не торопи события, боярин. Мне и самому разобраться с собой надо. Ты не думай о проблемах денежных. У меня деньги есть. Ежели свадьбу захотите играть, я дом во Владимире куплю для молодых. Я засмеялся. Боярин, если сладится все, у меня и самого на три дома злата серебра хватит. Аристарх посмотрел на меня внимательно, вздохнул, раскланялся и вышел. После ухода Аристарха я сидел и размышлял, как мне относиться к Варе. Варя девушка гордая, мучиться будет, а не скажет ничего. А боярин старый, отец ее, человек мудрый. Ему она, конечно же, ничего не говорила о чувствах ко мне, но он сам все понял и решил поговорить со мной по-мужски, пытаясь понять, как я к ней отношусь. И наверняка других дел у него в городе не было. Специально приехал. А тут еще и неприятную новость узнал. Дома своего у меня нет. Мало того, что я без роду, без племени, не боярского звания, так еще и без своей крыши над головой. По всем его прикидкам выходит пустой человек. Страшно за такого дочь единственную выдавать замуж. Да и в самом деле, человек я не этого времени, но о том только я сам и знаю. Более того, в предыдущие разы я исчезал из средних веков и возвращался в свое время внезапно, неожиданно даже для себя самого. Может, забыть про Варю? Просто перестану ездить к ним, попереживает и смирится. Да и Аристарху мое материальное положение не понравилось. А что, рассказывать ему о деньгах, что заработал с купцами, Или о кладе под камнем? Дудки. Я, может быть, и дурак, но не настолько. Со своими деньгами разберусь сам. Сидя и размышляя таким образом, я начал мурлыкать и напевать слова из песни, исполняемой Михаилом Боярским. «Лети, моя голубка!» Помните? «Ланфрен, ланфра!» Чего она пришла мне в голову в тот момент, я и сам понять не могу. За моей спиной осторожно кашлянули. Я резко обернулся. С виноватым видом сзади стоял Ксандр. «Прости, Юра, стучал я, да ответа не было. Я слышу голос твой, да песню жалостливую поешь про голубку». «Садись, Ксандр, а песню по настроению пою». «Что-то я раньше такое не слыхал». «Так ты много чего еще не слыхал, Ксандр, только без обиды». «А чего обижаться? Я пока с тобой в Италию ихнюю не сходил и не подозревал, что ты языкам учен, да и земли знаешь. Грешным делом думал, всю Русь ездил, так теперь и полмира знаю, а нет». «А чего пришел-то?» «Как чего? Ты про разговор наш в трактире забыл? Мы прибыли с Кондратом, посчитали, решили отдать. Вдруг ты дом себе захочешь купить? Не век же тебе угол чужой снимать. Ну что ты будешь делать? Второй человек за день о доме собственном говорит. А может, это судьба подсказывает? Да только я не слышу. Приходи завтра в тот же трактир, посидим. Сегодня дружинник от наместника был, оружие испанское смотрел. Отобрал чуть ли не половину и задаток оставил. Думаю, с твоей подачи. Не без этого, угадал. Ксандр поднялся и ушел. Может быть, мне надо было узнать у него про дом. Наверняка же знает, где и кто прилично жилье продает. И в самом-то деле... Я во Владимир попал случайно, Ксандр уговорил. Но ведь и нахожусь здесь долго, 2 года уже. А все как перекати поле. Жилья своего нет, семьи нет. Получается, корни пускать не хочу. Ощущаю себя на этой земле человеком временным. Объехал всю небольшую Русь, без Сибири до юга, где дикое поле. Невелико государство. Это в мое время от Владивостока до Калининграда или до Питера верст немерено, и если на коне ехать не месяц и год, а то и больше уйдет. Сколько я пробуду на этой земле, один Бог ведает. Может, навсегда остаться суждено. Друзьями обзавелся, покровитель могущественный есть, пациенты не обходят стороной. Девушка... Ну, с девушкой пока не ясно. По-моему, Аристарх сильно разочаровался во мне, узнав, что дома у меня своего нет, и боярине случись жениться привезти некуда. Ну, да это дело поправимое, деньги есть, дом купить можно. Что с Варей делать? Я-то чувствую, что она меня, дурака безродного, любит, и предложи я ей замужество, раздумывать не станет, даст согласие. А вот готов ли я? Обжегся с Дарьей в Пскове, так год на женщин вообще не смотрел. Обида душу терзала. Но ведь люди разные, может, с Варей все сладится? Небось, Аристарх мечтает о наследнике. А что, будет мальчишка, лучшего дядьку для воспитания не найти? Дворянские порядки знает, оружием владеть научит. Чего это я о детях? Жениться еще не успел. Свой постреленыш в Пскове бегает, а отца нет. Надо что-то решать. Либо обзаводиться домом и жениться, либо перебираться на другое место, в другой город. Мужчина в моем возрасте должен иметь дом и семью. Без этого солидности нет. Вертопрах какой-то получается.